Дело это трудное и кропотливое. Поскольку алмаз самый твердый из минералов, разрезать его можно лишь другим алмазом. Это алмазный резец, кливер. Я отвалил за него в лавке 75 целковых. А вдруг этот твой кливер сам сломается? Надо знать, где резать, тогда не сломается. У алмаза строение слоистое. Поперек слоев его не возьмешь, но если колоть между слоями, это вполне возможно. Алмаз тверд, но хрупок. Первое, что нужно сделать, это определить место, где нужно сделать засечку. Дай-ка мне лупу. Она вон там, в коробочке. Последовала длинная пауза. «Ну что же ты?» — нетерпеливо воскликнула Ивета. «Хватит его вертеть, давай же и пили, то есть режь». «Что за черт? Не могу определить расположение слоев. Никогда не видел такого лучепреломления. Странно. Ладно, попробую на удачу». Раздался звон металла о металл, потом противный скрежет. Ластик плакал, размазывая слезы по щекам. Все, теперь беды не миновать. Что-то громко хрустнуло. Мак разразился проклятиями, потом простонал. «Ты только погляди. 75 рублей псу под хвост, а на китайце ни царапинки». Не с той стороны повернул. И зря пожадничал, нужно было брать самый дорогой кливер за 120. «У тебя деньги есть?» «Придется снова ехать в лавку, а то скоро закроется». Звук шагов, какие-то шорохи. Ластик всем телом навалился на дверцу и припал к образовавшейся щелочке. Диболини надевал пиджак, и Ветта снимала с вешалки шляпку. «Ты куда это?» — спросил маэстро. «А что это, ты берешь алмаз с собой? Тогда и я иду. Я хочу подобрать правильный резец, точно по форме и размеру камня. А вместе нам нельзя. Кто-то должен стеречь полоумного Пьетра». «Придуши его прямо сейчас, и дело с концом», — предложила лиса Алиса. И из этих слов стало понятно, какая участь уготована бедному Буратино. «Да пойми ты, нам теперь нельзя появляться в людных местах вместе. Мы слишком эффектная пара. Господин Кошко, начальник московского сыска, не дурак. Неужто ты думаешь, его не заинтересовало таинственное исчезновение прелестной гости? Уверяю тебя, наше описание уже составлено и рассылается по всем околоткам». «Тогда камень остается здесь», — отрезала Иветта. «Ничего, подберешь свой кливер на глазок». Оба переместились к двери, и теперь Ластику было лучше их видно. «Хорошо, но тогда я запру тебя на ключ». Дьяболини оборвал какой-то шнурок, свисавший со стены. «И звонок тебе ни к чему, верно? А то вдруг захочешь вызвать прислугу. Мол, замок заел, откройте, пожалуйста». «Негодяй». Иветта хотела влепить магу пощечину, но тот ловко увернулся и со смехом выскочил из комнаты. Раздался скрежет ключа, потом тишина. Ластик увидел, что Иветта стоит, приложив ухо к створке, прислушивается. Выдернула из своей пышной прически шпильку, просунула в скважину и долго в ней шуровала. Топнула ногой, распрямилась. Пошарила пальцами в гнезде звонка для вызова прислуги. Тоже безуспешно. Очевидно, шнур был выдран с мясом. «Мерзавец! Какой мерзавец!» Неизвестно кому пожаловалась она и заметалась по комнате. Камень остался на стуле, куда Иветта его положила, когда возилась с замком. До ювелирной лавки не так далеко. Отсутствие мага продлится недолго. «Хватит ныть и убиваться», — сказал себе Ластик. «Думай, ты ведь выдержал экзамен на смекалку». Он прижался ртом к щели и позвал. «Мадам, выпустите меня! Я помогу вам открыть дверь!» Иветта обернулась к шкафу. «Во-первых, не мадам, а мадмуазель. А во-вторых, так я тебе и поверила». «Правда? Маэстро ведь готовит меня в эскейписты, и кое-что я уже умею». Она подошла ближе, уперлась руками в бока. «Если ты эскейпист, что ж ты из паршивого шкафа выбраться не можешь?» «Инструменты нужны, они и у маэстро в чемодане. Только у вас самой не получится, нужно секрет знать». «Ах, скорей, пожалуйста, он с минуты на минуту вернется». Решившись, Иветта открыла шкаф. Полдела было сделано. «Только смотри у меня, не дури», — погрозила она кулаком. «Я и с взрослыми справляюсь, не то что с таким головастиком. Я еще больше вашего хочу дверь открыть. Мне бы только живым ноги унести». Он открыл чемоданчик мага, стал там рыться. По счастью, внутри и в самом деле оказался какой-то футляр с инструментами непонятного назначения. Какие-то хитрые отверточки, щипчики, пинцетики. В чем их назначение и как ими пользоваться, Ластик понятия не имел. Но тем не менее сказал с уверенным видом. «Отлично, то, что нужно. Скоро будем на свободе». Подбежал к двери, сунул в замочную скважину первую из попавшихся под руку железок. При этом скосил глаза в бок, чтобы не упускать из виду камень. «Кажется, зацепил», — объявил он. «Теперь нужна ваша помощь. Встаньте на четвереньки и попробуйте приподнять дверь. Хотя бы чуть-чуть». Иветта бухнулась на пол, просунула пальцы в щель, закряхтела. «Держите, не отпускайте, я только возьму стамеску». Попятившись от двери, Ластик перегнулся, цапнул камень и сунул в карман. «Сейчас, еще секундочку», — сказал он, крадясь на цыпочках к окну. Влез коленками на подоконник, подергал бельевую веревку, очень крепкая, двойная, и натянута туго. Двор внизу казался совсем маленьким, не больше коробки, в которую Ластик прыгал из оркестра. «Да скорее ты!» — сердито крикнула Иветта. «Еще столкнемся с ним на лестнице! То-то весело будет!» «Вот когда пригодятся уроки ползания по канату», — подумал Ластик. Цепившись в бичеву, перекинул через нее ноги и начал перебирать руками. Райское яблоко перекатилось в кармане, но, слава богу, не вывалилось.